Письмо 111. Мне приходилось слышать, что многие миряне говорят о сновидениях и заключают о них разные свои догадки. Некоторые и наши почтенные батюшки, иноки, верят снам и придают им свое значение. Получая письма от мирян о сновидениях и читая их, некоторые иноки по своей неопытности в духовной жизни одобряют эти письма и дают их прочитывать своим собратьям-инокам как некое назидание. Вот такие неправильные понятия о снах и побудили меня сделать выписки из некоторых святых отцов. Бесы тщеславия, пророки в снах. Будучи пронырливы, они заключают о будущем из настоящих обстоятельств и возвещают нам оное, чтобы мы по исполнении сих видений удивились и как будто уже близкие к дарованию прозрения вознеслись мыслью. Кто верит бесу, для тех он часто бывает пророком, а кто презирает его, пред тем и он всегда оказывается лжецом. Как дух, он видит случающееся в воздушном пространстве и, заметив, например, что кто-нибудь умирает, он предсказывает это легковерным через сновидение. Бесы о будущем ничего не знают по предвидению. Но известно, что и врачи могут предсказывать смерть. Кто верит снам, тот вовсе не искусен, а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр. Посему, кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее. Святой Иоанн Лествичник о сновидениях. Блаженный Диадох пишет: «Да давлеет, однако ж, нам паче, как великая добродетель, то правило, чтобы отнюдь не верить никакому сонному мечтанию. Ибо сны наибольшую частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или еще, как я уже говорил, бесовские над нами надругания и забавы». Святой Симеон, новый богослов, пишет: «У тех только бывают истинные во сне видения, их не следует называть снами, а видениями, которых ум благодатью Святаго Духа сделался прост и свободен от рабства им, у которых все заботы и попечения о божественном и все помышления о будущих наградах и воздаяниях, которых жизнь выше жизни живущих беспопечительна, неразвлеченна, тиха, чиста, исполнена милости, мудрости, небесного ведения и других плодов благих, возделываемых в них Духом Святым. У тех же, кое не таковы, сны ложные и беспорядочные, и все в них обман и прелесть явная». Премудрый Сирах пишет: «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного и сонные грезы окрыляют глупых. Как обнимающий тень или гоняющийся за ветром, так верящий сновидением. Гадания и приметы и сновидения — суета. Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеющиеся на них подверглись падению. Есть много примеров в отеческих сказаниях, когда веровавшие снам погибали. Оптинский старец и иеросхий монах Леонид говорил своему ученику: «Не должно верить снам, хотя бы они в своем роде и действительны были, ибо через верование снам многие прельстились». Любомудрый старец Феостерикт, сочинивший «Параклис Пресвятой Богородицы», веривший снам, наконец так прельстился, что погиб. Есть такое сказание в прологе. Месопотамский монах удивлял всех своей строго подвижнической жизнью, но, как веровавший снам, погиб. Ему был сон: святой Моисей с прочими пророками и евреями идут в рай, а апостолы с мучениками, со святителями и преподобными идут в ад. После этого сна монах принял иудейскую веру, женился на еврейке и стал вести полемику с православными. Много можно было бы привести подобных сказаний, но довольно и этих. Если святым Божьим людям и были сны пророческие, как то святому Иосифу библейскому, святому Иосифу обручнику, Пресвятой Богородице и прочим святым, то им и извещение внутреннее было от Бога. В Святом Писании хорошо и ясно сказано, как должно нам спасаться. Но наш ограниченный и пытливый умишка недоволен этим и хочет что-то еще узнать о будущности из снов. Не лучше ли нам руководствоваться Священным Писанием и святоотеческими советами, чем увлекаться снами и им доверяться? Умудри нас, Господи, всех и каждого следовать по стезям заповедей Твоих.